Глава 4. «О как!» – сразу после телепортации услышал я. «Где ж ты столько заработал?» – это возглас исходил из уст Отто Сара. «Хочу себе такое же кимоно. Травки пособирай, сколько я собирал. А долго собирать?» «Очень. Всем видом показываю, что такие вопросы мне неприятны. Впрочем, небольшая зависть Соттара вполне объяснима. Один золотой – это очень много на их уровнях. Очень». «Отлично! Просто отлично! Рад, что ты не скупердяй и потратил столько денег на одежду с вышивкой на жизнь!» Тут же подключается Хамисар. «Ну что, все в сборе?» Это вроде теория, сказал. «Я этих двоих одинаковых с лица пока плохо различаю». «Вас пригласили в группу. Приглашение от игрока Хамисар. Принять? Да? Нет?» «Да». «Внимание! Вы теперь в группе». «Так, все готовы?» И на этот вопрос подтелидец слышит слитное. «Да!» И вновь здравствуй, пещера огненных фамильяров. Правда, в этот раз на среднем уровне сложности. «Так, народ!» – поднимает руку Хамисар, привлекая внимание. «Действуем так же!» «Постой!» Мне пришла в голову, возможно, умная мысль. «Хамисар, ты же пулишь мух выстрелом!» «Да!» Он не понимает, как может быть иначе. «У арбалета высокий множитель критического урона!» Пытаюсь четко подать ту идею, которая пришла мне в голову. «Выше, чем у лука и любого иного дальнобойного оружия. И когда ты попадаешь первым выстрелом с критом, то агрессия у мухи на тебя получается запредельная. Мало того, что первый, кого замечает моб, это ты, так еще и урон критом с бешеным множителем. И суть в том, что мне снять агро тяжело. Тем более, я смотрю, у тебя арбалет новый». Так и было. Видимо, апнувшись на пятый, подтелидер и его арбалетчики прикупили себе по новой пушке. «В общем, ты с какого расстояния пулишь в этих коридорах?» «Ну, от 50 метров до 20, зависит от того, как они летают и насколько прямые коридоры. А ты не мог бы их пулить камнями?» «Чем? Ну, взять вот такой камень». Поднимаю гранитный осколок, один из множества, что валяется под ногами. «Взять и кинуть в муху, а не с арбалета ее сразу». У него глаза как две плошки. «Нифига себе! А ведь может получиться! И почему никто не додумался до такого раньше?» Он оглядывает свою команду, но увидел только, как они пожимают плечами. «Попробую». «Отлично». «Ой, а то мне и правда тяжело с него снять агро будет». «Начали». После этой команды Хамисар устремился вперед. В этот раз все получилось намного легче. Мухи почти не доставляли проблем. Даже когда Хамисар ошибался и агрил по 3 штуки подряд, мы справлялись. Причем мое здоровье ни разу не упало в опасную оранжевую зону. Все же пещера огненных фамильяров Инст предназначена для новичков. И пусть он скорее всего придуман геймдизайнером, которого уволили за некомпетентность, как только увидели плод его работы, все равно этот данж был начальным, а значит не отличался большим разнообразием мобов. По сути, тут были только мухи, одинаковые мухи с фамильяром огня в себе. Но все же 3 группы мух немного отличались от стандарта. Это были спутники мини-боссов и самого босса. Эти мушки были в 1,5 раза сильнее и живучее, и летали пачками по 3 штуки. Мы договорились, что сперва получим огнеборца, просто вычищая обычных огненных мух, и обходя стороной охрану боссов и самих боссов. И только когда достижение будет у нас, мы попробуем уже пройти пещеру, полностью ее зачистив, предварительно взяв квесты в ней. Первый трай мы завершили за час и набили 65 мух. И в результате еще и апнулись на 6 уровень, на котором я взял опять усиление профильного скилла. Второй заход был еще легче. Мы на него затратили 40 минут с тем же успехом. То есть 65 мух и уровень. И в-третьих, мы, кажется, полностью сработались как партия и уже знали подземелья как свои 5 пальцев. Это принесло плоды, сократив время пробега до 27 минут. И выбили столько же мух. Четвертый поход завершился на 40-м фамильяре. Мы апнулись, и надо было переходить на иной уровень сложности. «Народ, погодите!» Прежде чем мы пошли на сложный уровень, возопил Соттар. «Дайте отдохнуть, устал морально. Мне бы покурить хоть, а?» «Окей, перерыв 10 минут реала», соглашается Хамисар. «Не больше». Тут же они все вышли из игры, а я остался. В итоге распределил характеристики, вбив еще 1 единицу в удар духа. А вот с перком, который на этом уровне можно было взять, с этим было сложнее. Поиграв реально, и к тому же в сыгранной пати, Я немного переосмыслил очередность прокачки и взял перк течения духа. Вами выбрана способность течения духа. Ваш дух плавно течет по телу, его течение равномерно, что снижает затраты всех ваших умений на основе духа на одну единицу. Эта способность все равно планировалась мной, но сперва я думал поднять перк ловкач, что позволило бы вывести ловкость на девятку. Но понимание того, что духа не хватает категорически, заставило меня поменять очередное взятие этих способностей. В итоге на восьмом уровне у меня были следующие изменения. Уровень 8. Приобретенные способности умник. Плюс 1 к интеллекту учтено в статах. Здоровяк. Плюс 1 к выносливости учтено в статах. Течение духа. Минус 1 к затратам духа. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 19-20. Плюс 30% от базовых характеристик. Плюс 20% достижения медный кулак. Количество духа 64 единицы. Количество здоровья 101. Умение. Удар духа ранг 1. Проверил счетчик достижения. Достижение огнеборец. Статус выполнения 253 из 1000. А вот это уже радовало. Хотелось пойти в лавку и купить браслеты к урону. Но если я так сделаю, то у Пати возникнут вопросы, откуда у меня столько денег. Если в один золотой, заработанный на травах, еще можно поверить, то в большое количество уже мало кто поверит, так как это надо несколько суток потратить на сбор. У меня было примерно полчаса игрового времени, и я уверенно подошел к уже знакомой скале. Стойка. И раз, и два. И раз, и два. Привычно молотят гранит мои кулаки. Интересно, из какой гильдии Пати Хамисара? Почему они выбрали именно Тонару в качестве старта? В основном эту локацию предпочитают социалы, а не бойцы. Бойцам выгоднее начинать в многорасовых государствах. Там и пати можно подобрать, не однобоко, и разнообразие больше именно в военном плане. Тем более реролы у борцов с игроками. Что-то тут скрывается. Хотя может быть все проще, и они планируют участвовать в боях под знаменем Тонару. Но тогда нелогично. Была бы полная пати из пятерых, а не три арбалетчика и хил. Нет, наверное, тут дело в каких-то секретах. Впрочем, мир Трона настолько этими секретами изобилует, что знать все физически невозможно. Подумал о дальнейшей прокачке. На 11-м будет новый перк. Я планировал взять плюс на ловкость. Но в свете полученного игрового опыта следовало поразмыслить, а не стоит ли взять что-то иное. Оставил в стороне социальные, магические и дамагерские перки. И выбор был не столь велик. Я бы взял одухотворенный, что давал прирост в плюс 1 дух в базовых характеристиках. Но он был доступен только с 14 уровня. А жаль. Чем раньше я его возьму, тем лучше. Так как каждый левел прирост духа будет вырастать на дополнительную единичку. Нанося удары по скале, рассмотрел еще такой перк, как каменная кожа. Он давал сразу плюс 2 брони. И его можно было брать много раз. Причем каждый последующий давал все больше брони и больше брони. Полезно для танка иметь такой скилл. Но вот я собираюсь вырастить необычного танка, который не носит доспехов. В таком огромном мире с невероятной конкуренцией надо прокачивать узкого специалиста в своей области. Этим я и собирался заняться. Так что каменная кожа никогда не будет способностью Тоттенхата. Хотя для обычных танков этот скилл является одним из профильных. А вот ловкость на девятке – это не только 5% к увороту и небольшой бонус к скорости бега. Это еще и вероятность 75% уклониться от первой атаки в начале любого боя. На десятке первая атака гарантированно промахивалась. Да, против монстров это не так заметно, но вот против людей, да еще с моим восприятием, это просто жизненно необходимо. Жаль, что время отката этой срабатывающей в пассивном режиме способности было равно часу. Но хорошо, что десятку в ловкости могут себе позволить немногие классы. А мне эта единичка в ловкости позволит поднять уворот до 35%, что сделает дальнейшую игру чуточку проще, а в будущем позволит мне танковать на эти 5% эффективнее. После всех этих размышлений голова распухла и родила умную мысль. Что не по стене надо было молотить, все равно до бронзового кулака, даже с моей самоотдачей, колотить по граниту надо часов еще 20. Гораздо полезнее было походить по зеленеющим горным склонам и пособирать травку. Умение до пятерки растет быстро. А это давало бы прирост в пару единиц духа здесь и сейчас. Буквально перед следующим траем пещеры огненных фамильяров. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. Сейчас уже было бесполезно куда-то судорожно бежать, за 5 минут до появления остальных многого не успеть. Правой, левой, правой, левой. А по ним часы проверять можно. Эта мысль сформировалась сразу, как только с интервалом в минуту около камня материализовалась вся партия. «Не утомился? Это же нудно!» Суттар в своем репертуаре. «Мне в кайф!» Делаю счастливое лицо мазохиста и потираю разбитые в кровь кулаки. «Никогда этого не понимал!» Его аж передергивает. «Ну что, все отдохнули?» спрашивает Хамисар. «А я не уставал!» Остальные просто кивают. «Я тут почитал, в общем, сейчас потратим 7-8 раз. А потом у нас должно хватить денег на арбалеты получше, на посох помощнее и на браслеты тоту. И станет полегче. Все готовы на такие траты?» «Да, я для вида морщусь, но соглашаюсь со всеми». «Тогда что стоим? Кого ждем?» «Пошли!» Сложный уровень по праву так назывался. Первые 3 прохождения были, что называется, на зубок. Были случаи, когда мое ХП падало до неприличных значений в 10-15 единиц. Потом мы апнулись, что облегчило немного прохождение. Когда у каждого в кармане было по 2 золотых, это вся накопленная с мух сумма, мы решили продолжать траи, а не ходить в лавку. И наконец-то, едва мы взяли 10 уровень, как... Внимание! Вы получили достижение огнеборец. И если взглянуть на справку к этой ачивке, то можно прочитать. Рекомендуемый уровень для получения данного достижения – 78. Бонусы за достижение огнеборец отсутствуют. Уф, и я не сдержался. Как заору. Ура! Тише ты! Тут же остальные зашикали на меня. Но я-то вижу, что как им не плевать на ачивки. Это достижение им приятно. Но как же здорово. Получилось. Приоденемся или пробный трай? Трай, как завопят близнецы. Ты видел накидку, которая с него падает? И палец Теориса указывает вглубь круглой пещеры, в которой ползает бескрылый полубосс. «Нет, не помню», – морщит лоб Хамисар. «Плюс 10% к маскировке», – как завопит Теорис, что мне кажется охраной мини-босса, сейчас я сюда и прилетит. «Да, неплохо. А шанс выпадения?» 2% вроде. «А еще что падает?» «Мне-то накидка неинтересна». «Да мечи всякие, кинжалы, заговоренные стрелы для лучников», – загибает пальцы, перечисляет арбалетчик. «Большие эликсиры жизни, денюшек много». «Что-то еще было, но не помню». «А на хиллера есть что?» – встревает Суттар. «На хиллера очень хороший посох есть, но не с него, а с главного». «На танка?» – спрашиваю я. «Доспех пластинчатый вроде, и булава с процентным шансом на оглушение». «Не, все не мое». «Ты это к чему?» – тут же реагирует на мое разочарование Хамисар. «Просто, а вдруг? Не беспокойся, я слово держу. И то, что тут ничего на меня не падает, от этого я вас не кину». «Да не, тот, я это не имел в виду». «Ага, не имел. Как же? Я-то вижу. Ну ладно, забудем». Выбить шмот это, конечно, супер, но беда в том, что в мире НТ хорошие вещи просто так не падают. Даже если ты убиваешь супербосса, то процент на выпадение вещи все равно мал. Именно по данной причине в мире трона так развита производственная и ремесленная часть. Вот, к примеру, на 50 уровне есть супермеч. Выпадает он в нескольких пещерах с различных боссов в мире. И он действительно великолепен для этого уровня. Но шанс на его выпадение минимален. В то же время созданный руками мастеров, в совершенстве знающих свою профессию, клинок того же уровня, если и хуже, то не на порядок и устраивает большинство игроков по своим параметрам. Так что в своих планах не питал иллюзий на то, что мне что-то дропнется такое крутое, и я буду сразу в дамках. На такую случайность я не имел права делать ставку. В основном игроки охотились на мобов, чудовищ и боссов не из-за вещей, а из-за ингредиентов, уникальных рогов, чешуи, крови и прочего, что потом можно было использовать в производстве. «Готовы?» – спрашивает Хамисар. «Стой! Что? На убийство каждого из мини-боссов есть квест с неплохой наградой. И что? Если сварим сейчас, то потом без проблем справимся снова. У нас по XP запас в уровень. А разница между 10 и 11 – это тебе нелегкая прогулка с 9 по 10. Все успеем», – остужает он меня. «Готовы?» «Готовы. Я пошел попробую охрану выманить. Напоминаю, они в 1,5 раза круче обычных мух и летают толпой». Этот бой был нашим первым вайпом. Точнее, вайпнулся только я. У Сотара кончилась мана, и меня прибила последняя муха, которая умерла почти сразу. Как же хорошо, что достижение уже не скинется. «Извини, не рассчитал запас маны», – оправдывается хиллер, после того, как я возродился у камня, а остальная пати вышла из пещеры. «Бывает», – киваю я. «Реально какие-то тяжелые эти гады», – подает голос молчавший до этого Багарим. Обсудили, в чем мы ошиблись. В итоге оказалось, что Сотар начал бой с неполностью восстановленной манной. Самая мягкая характеристика, высказанная ему хамисаром, была разгильдяй. «Тот, я приношу извинения от себя лично из-за этого идиота в частности», – протягивает мне руку хамисар. «Я его вздрючу. Мне, конечно, вайп неприятен, но мы не двадцатки, когда начнут опыт отбирать и шмотки выпадать. Так что извинения приняты, со всеми случается». Тем более я вижу, что Сотару и правда стыдно, он готов под землю провалиться. Предлагаю прогуляться до лавки и затупиться на все бабки. Чтобы разрядить обстановку, говорит Теорис. Я за. Окей, пошли. Эта пещера никуда не убежит от нас. И тут же, будто вспомнив что-то важное, хамисар оборачивается ко мне. Тот, а у тебя как со свободным временем-то? Опомнился. Это надо было сразу спрашивать, но я решаю не акцентировать на этом внимание и просто отвечаю. Я в отпуске и совершенно свободен. Как-то врать у меня получается уж совсем легко. Отлично, тогда вперед. По магазинам! Ух ты ж, у меня от этого пронзительного крика Сотара чуть припадок не случился от неожиданности. До лавочек добежали быстро. Я решил ассортимент изучить получше. Увы, но на танков в начальных локациях почти ничего нет. Мне бы человека найти, кто профессию качает. Например, портного, вышивальщика или вязальщика. Хотя это пустое. Я им пока заплатить за работу не могу. Из-за запрета на передачу предметов и золота до 20 уровня. Обидно. Деньги есть, потратить некуда. «Уважаемый», – окликаю я торговца тканями. «Да». Он думает, что я что-то собираюсь купить, и он вежлив. «Не подскажете, а не покупает ли кто-нибудь у вас ткани, я имею в виду молодые эльфы, из тех, что носятся постоянно туда-сюда, туда-сюда?» «Покупают. Редко, конечно, но есть такие. Пытаются сами шить. Учатся, наверное, портняжничеству». «Не подскажете, уважаемый, они потом что, выкидывают свои поделки?» «Как? Мне приносят, конечно. Я выкупаю у них». И, увидев мой взгляд, тут же поправился. «Но выкупаю очень дешево». «Да. А нельзя ли у вас купить то, что они приносят?» «Купить эти дрянные поделки, которыми только испортили материал?» «Ну, не все, но я бы их осмотрел и, возможно, только возможно, что-нибудь приобрел». «Странное предложение», – оборачивается к малолетнему эльфенку, что перекладывает рулоны ткани. «Последи за прилавком, я ненадолго». «Пойдемте со мной, покажу вам этот хлам». Мы отошли совсем недалеко, и, зайдя в какую-то подсобку, торговец активировал световой кристалл под потолком, что в мире трона заменяет лампы освещения. «Смотри, но быстро, я не хочу надолго оставлять лавку». Эльф широким жестом указал на груду тряпья, что занимало примерно 2 кубометра подсобки. Едва сдержав писк радости, я кинулся в эту кучу, в надежде найти что-то по себе. Но чем больше я копался в этих обрезах, криво пришитых рукавах, тем больше понимал, что моя оказавшаяся такой гениальная идея оборачивается полным пшиком, но мне было тяжко это признать, и я продолжил копошиться в куче. «Все, хватит, если нашел, что по нраву, то нашел. Нет, так все равно время вышло. Лавка, она не ждет». «Я бы купил эти вещи», протягивая ему ворох разноцветных тряпок. «На вид все, что я нашел, напоминает плод находящегося под кайфом разума. Безумные расцветки, безвкуснейшее сочетание цветов. Кривые швы, кое-как пришитые детали. Беда, но внешний вид меня не интересовал». «Какие?» «Вот». «Трусы желтые с вышивкой по кайме. Бонус плюс 1 хп. Майка с непонятным рисунком, белая, плохо сшитая. Бонус плюс 1 хп. Пояс с кривой вышивкой 3 цветов. Бонус плюс 1 хп. Носки ручной вязки, надорванные, серые, простые. Бонус плюс 2 хп. Шарф ручной вязки, порванный, серый, простой, бонус плюс 2 хп. Брюки оранжевые, с кривой строчкой и разной длины штанинами, с вышивкой вдоль строчки, бонус плюс 1 хп. «Вы точно хотите это купить?» «Да», – мой голос тверд, хоть у меня и начинает болеть голова от одной мысли о том, на что я буду похож, когда все это надену. «Обычно я это распарываю на лоскуты и пускаю в оборот заново, но, пожалуй, я вам все это продам за пару золотых». «За сколько? Да тут все столько не стоит», – указываю на груду остального хлама. «Вы это вновь, если и пустите в продажу, то сколько сил затратите?» «Ну, не знаю, не знаю». Он явно еще ни разу не торговал этим браком. «Давайте я вам золотой и договорились». «Вы меня раздеть хотите?» По привычке выпалил МПС. Но посмотрел на то, что я держу в руках, сбавил обороты. «Ладно, давайте золотой и гномы с вами». «Договорились». Так я стал одет, как пугало. Зато получил плюс 8 к жизни, что мне показалось совсем не лишним. Затем купил браслет, дающий плюс 1 к рукопашному урону, потратив на него целых 3 золотых. Фактически все, что было выбито из 1000 мух. Хорошо, что по 10 медных падало с каждой из них только на легком уровне, а с возрастанием сложности инста награда увеличивалась. Потом отправился на сбор квестов, связанных с пещерой огненных фамильяров. Таких оказалось аж 5 штук. Награды там были не для моего класса, но опыт и денежки всегда пригодятся. Правда, один предмет мне бы не помешал, а именно. Тапочки из кожи самой быстрой улитки. Бонус. Плюс 5% скорости бега. Остальные еще что-то не закупились пока. Странно. А может, мутят что-то свое? Их дело. За мной только выполнение нашего договора. Чтобы не терять время зря, походил недалеко от корпусов санатория, собирая травки. Что-то ребята возятся. Я почти час ходил. Конечно, с пользой для себя и поднял умение травник до 5 единиц, не считая расового бонуса. И только потом догадался посмотреть в интерфейс сообщений. Тьфу, блин, надо будет его настроить, чтобы мигал или еще как сообщал о приходе писем. Вот же висит сообщение, что не взяли задание на новые арбалеты и будут у камня через 1.5 часа игрового времени. Эта настройка не заняла много времени. Неспешно прогулялся до самой пещеры, где на склонах пособирал полевые цветы, апнул еще одну единицу умения и полюбовался на. Текущее значение профессии травник 11, 6 плюс 5 от умения разговор с природой. Входящее сообщение от персонажа Хамисар. Принять? Да. Тот, мы освободились, портанин с камнем. Это было нетрудно. Подойдя к камню призыва, я приложил ладони к его поверхности и активировал телепортацию в своей пати прямо ко входу в инстант. Несмотря на то, что я постарался скрыть большинство моих обновок под кимоно, у всей партии случился приступ истерики, когда они разглядели, в чем я их встречаю. Плюс 8 хп они не лишние, только и могу пробормотать я в свое оправдание. Ты где это нашел? Соттар веселился больше всех. В помойке. Почти правда, кстати. И как местные отреагировали на твое одеяние? Это уже Хамисар интересуется. Лучше не спрашивай, больше я такой ошибки не сделаю. И правда, эльфы смотрели на меня очень косо. Отсутствие вкуса в одежде тут считается невероятно дурным тоном. Если бы я походил в своих одежках побольше по санаторию, то наверняка получил бы что-то вроде прилипчивой клички от НПС, от которой потом было бы тяжело отмыться. А мы вот, смотри, что наквестили. Это хвастается один из близнецов и показывает арбалет, который излучает едва заметное зеленоватое сияние. На 10 уровне такой дают. Я и правда был удивлен. Это сияние зеленого оттенка означает, что на предмете целых 2 магических модификатора. Правда, вот так сходу мне не понять, какие именно модификаторы и каково их числовое значение. А где? Ага, это... Но тут на ногу излишне говорливого наступает Хамисар, и я не получаю ответа на свой вопрос. Там, в общем, дают. Я не лезу в ваши секреты, примирительно поднимая руку. Но один вопрос. За такие штуки и опыта дают много. Сколько траев у вас теперь, прежде чем вы апнетесь на 11-й? 3. Понуро отвечает Хамисар. Потом 11-й. Да, но с этими игрушками, он любовно похлопывает по арбалету, наши шансы вырастают многократно. Мне-то что? Мне это достижение по барабану, картинно пожимая плечами. Но это совсем не так. Пока я ходил по лесу и собирал травки, я поймал себя на мысли, что мне было бы очень приятно попасть в ту небольшую группу людей, что прошли эти багнутые начальные данжи. И не потому, что это что-то мне даст в будущем, а просто приятно из-за того, что я смогу достигнуть того, что смогло достичь всего 300 из 20 миллионов. Раньше я не замечал за собой стремление к ничемной гордости и сомнительными заслугами. Но приятно, и ничего поделать с собой не могу. Так что Хамисару я врал, мне не все равно, пройдем мы его или нет. Но я буду стараться. Я быстро исправил впечатление от своего излишне равнодушного первого ответа. Ладно, собрались. У нас всего 3 попытки пройти этот инст. Собрались. Мне кажется, что пати-лидер убеждает себя больше, чем всех остальных. Пещера огненных фамильяров встретила нас привычной полутьмой. Я понимаю, что мы теперь круты, как яйца, но... останавливает всех комиссар. Но на амбразуры мы бросаться не будем. Идем так же, без выпендрежа всякого. И то, как он посмотрел на Сотара, дало ясно понять, кого он пытается вразумить этими речами. И начались уже набившие оскомину забеги Хамисара по коридорам. Только теперь он не стеснялся притаскивать по 3, а то и 4 обычные мухи. Это он так называет «не наглеть»? Впрочем, мы и правда справлялись. Даже охрана первого мини-босса легла довольно-таки легко. Мы почти не заметили, что эта группа огненных мух отличалась от остальных. «Стоп!» – останавливает наш порыв рвануть вперед пати-лидер. От охраны мы его очистили, но сперва слушаем. Это младший мух-самец. Зовут его Табаракумау. Обычный огнемух, только размеров уже стеленка. Ничего не умеет, только сильнее и живучее. С ним проблем быть не должно. Манная ХП у всех полная? Нет, я не успел пока восстановиться от последней схватки. Нет, мне вторит Сутар. Сейчас заем бутер, 3 минуты и буду готов. Вот усталости тут и правда нет. Физической усталости. Но вот моральная, она присутствует в полной мере. Я смотрю на группу и вижу, что эта пещера им уже поперек горла стоит. И если бы их не гнал вперед Хамисар, они бы давно ее бросили. Сразу видно, ПВЕ-контент не для них, раз так быстро проявилась у них эта моральная усталость. Я его из пещерки вытаскивать не буду. Тот, ты вбегаешь, агришь и к нам жопой его верти. Ясно, сделаю. Это все понятно. При уроне со спины в мире НТ увеличен шанс нанести критический удар. Вбегая в небольшую пещерку. Оттуда мы уже вытащили всех защитников, пробегая мимо большого муха и пиная его в бок. О, все будет гораздо легче, чем я думал. Это молодой самец жутко неповоротлив. Нет, будь на мне броня, я бы, конечно, не смог от него так бегать. Но в одном кимоно и купленных обносках я легко успевал уйти в сторону от его огненного дыхания. Пока он удосужился повернуть свою морду, пока плюнет, я уже смещался более чем на метр. В этом бою пригодилась только способность удар духа, чтобы держать агрессию моба на себе. Он по мне попал только 1 раз, и то, когда я случайно споткнулся. Увы, когда мини-босс сдох, ни одной вещи с него не выпало. Даже вшивого ингредиента алхимического не упало. Труп был пуст. Зато в пещере нашлись цветы по одному из квестов, а также обрывки одежды незадачливого путника по второму заданию. «Что-то как-то легко, я кастнул хил только 1 раз». Сотар весь в недоумении. «Хорошая работа то-то, вот тебе и не пришлось хилить», поясняет магу-хамисар. «Спасибо за комплимент. Вот черт, с каких пор я стал столь падким на лесть? Это виртуальный мир меня что, меняет так сильно? Или все проще, уйдя из реального мира, я становлюсь самим собой?» Романтиком, большим мальчишкой, а пусть привыкну, ко всему привыкну, чтобы не вылил на меня этот странный, полный условности, но такое лучше, чем настоящий мир. Ну что, отдохнем на следующего? Так мы и сделали. Выманили у того охрану и перебили. В общем, один в один, как с Табаракумау.